Но чтобы из-за этого не вышла распри между твоим и моим Богом, пусть отец мой поспешит назначить цену и условия моего брака с милой моему сердцу Диной, дабы устроить великий праздник в стенах Шекема и сыграть свадьбу вместе всем со смехом и песнями. И на память об этом дне и вечной дружбе между Шекемом и Израилем отец мой Гемор велит отчеканить 300 каменных жуков с моим именем и именем Дины, моей супруги. Дано в городе в 25-й день месяца сбора урожая. Мир и здоровье получателю. Подражание. Таково было это письмо. Иаков и его сыновья изучали его поодаль от шекемских посланцев, и когда Иаков взглянул на сыновей, те сказали ему, как они положили вести себя при таком обороте дела, и он удивился, но не мог не согласиться по существу с их предложением. Он понимал, что выполнение нового условия имени намеченного будет, во-первых, важной религиозной победой, во-вторых, удовлетворительным искуплением учиненного злодеяния. Поэтому, когда они снова вышли к посыльным, он предоставил слово обиженным братьям Дины и слово взял Дан, который и сообщил посольству принятое решение. «Они, — сказал он, — богаты милостью Божьей и не придают большого значения размерам выкупа за Дину, которую Сихем очень удачно сравнил с пальмой и с душистым гранатовым цветом. Это пусть Емор и Сихем определят сами, как велит им их честь». Но Дина вовсе не пришла к Сихему, как тот пожелал выразиться, а была украдена, чем создано новое положение, с которым они, братья, просто так не помирятся. Помирятся они с ним лишь при условии, когда вслед за похвально обрезавшимся Сихемом обрежется весь мужской пол в Шекеме, старики, мужчины, мальчики, причем не далее, как через 3 дня, и непременно каменными ножами. Когда это произойдет, можно будет и в самом деле сыграть свадьбу и устроить в Шекеме великий праздник со смехом и гамом. Условие это казалось нескромным. Но в то же время выполнить его было легко, и посыльные сразу выразили свою уверенность в том, что их владыка Емор не применет отдать необходимые распоряжения. Но едва они удалились, у Иакова внезапно возникли такие ужасные догадки насчет смысла и цели этого притворно-благочестивого требования, что внутренности у него перевернулись от страха, и он предпочел бы вернуть горожан. Он не верил ни в то, что братья забыли свои старые первоначальные желания, ни в то, что они отказались от мести за похищение и позор Дины. А сопоставив это с недавней их внезапной уступчивостью и с высказанным ими теперь требованием, и вспомнив, какие выражения приняли их изрезанные в знак скорби лица, когда их оратор упомянул о свадьбе и о праздничном шуме, которые будут устроены в Шекеме по выполнении условия, он подивился своей несообразительности, тому, что не сразу, не тогда же, когда они говорили, увидел их черные задние мысли. Радость подражания и преемственности — вот что его ослепило. Он вспомнил Авраама, как тот по велению Господа и для союза с ним обрезал однажды весь свой дом. Из могилы и всех рабов, рожденных в доме или купленных у иноплеменников, весь мужской пол своего дома. Он, Иаков, был уверен, что и сыновья, выставляя свое требование, опирались на эту историю. Да, опирались-то они на нее, замысел пришел к ним оттуда, но как намеревались они довести его до конца? Он повторял про себя рассказ о том, как на третий день, когда Авраам был в болезни, Господь пришел проведать его. Бог стоял перед хижиной, и Елиезер не заметил его. Но Авраам-то заметил и настоятельно пригласил войти. Однако, видя, что Авраам перевязывает рану свою, Господь сказал, «Не подобает мне здесь останавливаться». Вот как кротко отнесся Господь к священно-странному недугу Авраама. Ну, а они... Какую кротость собирались они явить горожанам на третий день, когда те будут в болезни? Иаков содрогнулся при мысли о таком подражании. Он содрогнулся снова, увидев их лица, когда из города сообщили, что условие принято без раздумий, и что точно в срок, на третий день от вчерашнего, будет принесена эта всеобщая жертва.